Глава 4. Планета Ариана. Великий лес. Граница Империи Ларгот и Великого леса. Третий день. «И что это у нас такое?» Посмотрел я на какое-то непонятное шевеление у тракта, вдоль которого я шел по лесу. Предыдущие дни моего короткого путешествия прошли спокойно, если не считать пары стычек с местным зверьем. Но потом я научился расходиться с ними миром, стараясь не попадаться им на глаза. Было достаточно заметить их заранее и уйти с их пути или в сторону тракта, или дальше в лес. И как только я покидал зону их охотничьих угодий или некий их ареал обитания, то они или переставали преследовать меня, или в принципе не обращали на меня внимания. А так все было нормально. Параллельно я изучал этот мир, ну и вернее ту его часть, что значительно отличало его от нашего. То, что в этом мире есть магия, я воспринял спокойно. Тем более и кое-какие явно магические способности появились у меня самого. Например, это мое видение, когда я хотел что-то рассмотреть. Очень оно мне помогало при движении по лесу. Теперь я всегда знал, кто или что есть поблизости. Это преимущество и давало мне избегать большинства встреч со зверями. Хотя некоторых, особо упорных, пришлось немного поучить. Ведь это базовые инстинкты любого хищника. Убегает – значит добыча. Поэтому дальше я уже просто уходил, стараясь особо не наглеть, и не приближался к ним. Правда, для того, чтобы видение работало постоянно, мне все время нужно было поддерживать в себе желание рассмотреть что-то. Но я к этому привык уже практически через день. В первый же день и произошли основные стычки со зверями, благо у тракта их было не очень много. Ну а потом все пошло гораздо легче. Когда я что-то замечал, то сосредотачивался на этом и старался рассмотреть внимательнее. И тогда я узнавал еще больше подробностей, чем даже раньше. Подобный способ не очень напрягал меня при движении, а когда я с ним достаточно освоился, так еще и оказался выгоден. Это мир магии, и путешествие по лесу это прекрасно показало. Животные, растения, камни, ветки, различный мелкий мусор. Во всем этом иногда можно было заметить сильное магическое начало. И так как мне рано или поздно придется устраиваться в этом мире, то нужно будет с чего-то начинать. А там, где есть маги, сам встретил как минимум несколько таких, по определению есть и те, кого заинтересует такой товар. Поэтому я, не особо углубляясь в лес, шел вдоль тракта и собирал все, что мне казалось интересным. Если в итоге это все действительно окажется мусором, то я просто выброшу, благо никакого особого труда с моей стороны это собирательство не требовало. Знай, контролируй пространство вокруг, да проверяй интересные места. Однако логика подсказывала, что большинство предметов будут иметь определенную ценность, особенно различные камни. Даже у меня самого теперь в котомке есть талисманы или амулеты, как правильно они называются, не знаю, которые я снял с трупов шаманов, и, по крайней мере, в одном из них был точно такой же камешек, что я уже нашел здесь. Драгоценные они или нет, не знаю. Я на взгляд смогу отличить очень немногие из них. Но то, что их использовали для создания магических предметов, говорит об их некоторой ценности, а это уже что-то. Как я понимаю и помню из прочитанных в детстве книг, магия, а ее в этом мире можно приравнять к высоким технологиям в нашем мире и чему-то выделенному в отдельную полузакрытую сферу деятельности, очень дорогое удовольствие, а следовательно, и все с ней связанное должно иметь определенную ценность. Поэтому в одной из напоясных сумочек, снятую, по-моему, все с того же шамана, я и складывал все свои находки. Кстати, сумочка оказалась несколько странной, явно магический предмет. Слишком уж неординарные свойства были у нее. Поначалу думал, что она совершенно пустая, так как была легкой и не слишком большой. Но, открыв ее, с удивлением увидел там порядка сотни золотых и несколько амулетов, которые отдавали магической аурой. Однако, закрыв ее, ничего не почувствовал и не заметил. Вот и получалось, что ни ее вес, ни внутренний объем не соответствовали внешнему виду. Это натолкнуло меня на еще одну мысль. Это сильнейшее средство маскировки своего присутствия. И хоть я сам не особо выделялся на общем фоне, но то, что я собрал, сияла, словно костер во тьме. Однако если подобные магические предметы я прятал в эту небольшую сумочку, то меня, по крайней мере, по ним заметить было невозможно. А потому я все подобное добро положил в нее. К сожалению, все-таки сумочка была не безразмерной, и потому золото я был вынужден переложить в другую. И хоть веса за плечами прибавилось, но зато я стал менее заметен для окружающих. Это и спасло меня несколько раз от встречи с хищниками, которые, похоже, именно по этому следу и шли. И отсюда я сделал еще один вполне логичный вывод. Я ведь наверняка не один такой уникальный, да и остальные маги должны или обладать похожими способностями, или уметь как-то их заменять, ведь без этого в их профессии сложно было обойтись. Да, еще, судя по всему, тут были и какие-то другие существа, животные и прочие, которые тоже должны уметь чувствовать магию. Сам подобное несколько раз наблюдал, когда к тому или иному дереву или небольшому ручейку, обладающему особым магическим полем или все-таки аурой, подходили животные и отдыхали там. Особенно меня это заинтересовало, когда я проследил за раненым хищником, который выбрал для отлежки небольшую полянку, посреди которой был очень яркий и сильный канал энергии зеленого цвета, бьющий прямо из-под земли. Но что еще более интересно, в таких местах, как и на водопое в засуху в пустыне, хищники не нападали на других животных. Это наблюдение мне понравилось, и я постарался использовать именно такие места для отдыха и ночлега. Как-то именно из-за этого произошел очень забавный случай. Я бы даже посмеялся, если бы, конечно, чуть себе в штаны от страха не наложил тогда. Просыпаюсь я под таким вот деревом, а напротив моего лица, чуть ли не упираясь в него, лежит огромная клыкастая морда зверя, раз в пять превышающая меня в размерах, и молча смотрит на меня грустным взглядом. Наверное, сожалеет, что съесть не может. Вот тогда я и понял, что, во-первых, мои наблюдения верны, а во-вторых, без магии с таким оружием, что было у меня в руках, тут делать нечего. Такую огромную абразину я даже не представляю, чем можно завалить. Но после той встречи я с еще большей осторожностью стал пробираться по лесу. Правда, больше подобных встреч не было, но это ничего не меняло. Мне хватило и одной. Но именно отдыхая у таких источников энергии, я заметил и еще одну странность, но уже связанную непосредственно со мной и другими зверями, бывшими там. Особенно хорошо это было заметно по отношению к тому монстру и ко мне. Все животные, находясь в таких местах, будто подзаряжались, наполняясь энергией. И их поле начинало светиться значительно ярче. При этом от них к самому источнику выстраивался небольшой виртуальный канал, через который, как я понимаю, и перетекала энергия. И чем сильнее был магический потенциал животного, тем шире устанавливался этот самый канал и тем ярче в итоге светилось поле самого существа. Так было и с тем огромным монстром. Канал между ним и источником установился сантиметров в 20 в диаметре. Да и энергии он перегонял великое множество. Даже этот самый источник стал менее ярко светиться. Только вот со мной все было не так. Во-первых, я видел, что у животных каналы не меняются. Если он маленький, он такой и есть. Я тогда думал, до встречи с монстром на поляне, что они и у всех остальных такие. И у меня был примерно такой же. Но когда я увидел эту абразину и его канал, то с удивлением осознал, что и их диаметр может быть различен. И просто для интереса захотел закачать больше энергии. И мой канал стал расширяться. Вот он 10 сантиметров, 20, как у монстра, 30, 40. Может, он бы рос и дальше, но источник иссяк. Абразина посмотрела на меня, как на полного идиота. И это неразумная тварь. Да ни в жизнь не поверю, после чего спокойно поднялась и утопала в лес. Я же с удивлением понял, что и источники не вечны. Правда, какой-то маленький ручеек энергии все еще бежал, но он был мизерный, даже меньше, чем мой первоначальный канал. Возможно, со временем восстановится, подумал я и хотел уже идти дальше, как опомнился. А что с моим полем? Тот монстр светился так, что его ауру я до сих пор видел сквозь лес. Но тут и выплыло во-вторых. Мое собственное поле осталось совершенно без изменений, как было еле видимым, так им и осталось. Что это могло значить, я не понимал. Вывод был только один. Местные накапливают энергию в своем поле, и поэтому с ее наполнением оно становится более заметным и ярким. Я же ее перегоняю непонятно куда. Но где находится это самое «куда», мне было неизвестно. Если я хочу разобраться со всем этим, нужно найти сведущего во всех этих делах человека. И, как я понимаю, коль тут есть маги и их достаточно много, то их кто-то и чему-то должен учить. Не самоучки же они все. Я помню то заклинание, что применила эльфийка. Такое самому придумать сложно, не зная хоть каких-то основ и общих правил работы с магией. А потому мне нужно попасть туда, где я смогу во всем этом разобраться. Вот и хоть какая-то цель, кроме простого выживания и попытки вписаться в общество, так интереснее и правильнее. Но опять же, на это нужны деньги. И если это какое-то учебное заведение, то уверен, к дешевым оно точно не относится. А поэтому я еще более внимательно стал вглядываться в окружающее меня пространство и вернулся к магическому собирательству. И как выяснилось, у самого тракта подобных магических находок практически не было. Наверное, все уже было собрано до меня, и поэтому я отошел немного дальше в лес. Там нужных мне предметов встречалось значительно больше. Так я и путешествовал. Единственная проблема была с едой. Но тут, как говорится, пришлось действовать, как в книгах по выживанию. И есть то, что едят местные, за одним исключением. Все магическое я сразу отбрасывал в сторону и вообще старался не охотиться на магических зверей, не зная, что от них можно ожидать. Но таких почти и не было. Так что я ел то, что и все остальные хищники. Правда, тщательно потроша тушки и стараясь их хорошо прожаривать. Хорошо, что еще в детстве Петрович научил разводить меня огонь без спичек, используя подручные средства, чем я и пользовался. Кремний и кресало, искры от стального клинка. Мне было чем вызвать тление сухого мха, а потом раздуть небольшой огонек. Ну а где пить, мне показывали животные. Тут вообще никаких особых опасений не было. Так прошли эти дни. И вот сейчас что-то новенькое. Только благодаря тому, что я шел не по тракту или его кромке, а немного дальше, замечаю какое-то мельтешение там и скопление живых существ. Подбираюсь поближе. Толпа вооруженных людей. Маскируются вдоль дороги. Вооружение разномастное. Пара командиров. Одна группа по эту сторону тракта, вторая по другую. Где-то с той стороны дороги вижу еще четыре фигуры. Две ауры выделяются особенно ярко на общем фоне. Скорее всего, кто-то наделенный магическими способностями. Однако засада явно не на них, а на кого-то, кто должен проследовать по дороге. Если я не ошибаюсь, это или бандиты, или разбойники. На борцов за идею и партизан они не очень похожи. Однако кто их местных знает, но нужно проверить. Подползаю ближе. И как подарок, прямо рядом со мной проходит какой-то бугай, оттаскивая за собой связанную девочку и старика. Вот за ними я и крадусь. Видя это, понимаю. Партизаны сразу отпадают, по крайней мере для меня. Не люблю, когда так обращаются с людьми, и особенно с детьми. Бугай притащил своих пленников в какой-то пологий овраг, посреди которого росло большое дерево, и начал привязывать их к нему. Идеальное укрытие. Подходит и для моих целей. Нужен живой. Значит, действуем, когда пойдет обратно. Тут есть хорошее место. Выскочу, как черт из табакерки. Бугай даже отреагировать не успеет. Отползаю немного назад и влезаю в какую-то каверну в земле. Жду. Проходит немного времени. Слышу шаги. Идиот. Вот они раздаются рядом со мной. Еще несколько мгновений. Пора. Встаю. Широкая спина прямо передо мной. Шаг. И нож у его горла. «Тихо», — говорю я ему на ухо. И медленно отступаю с ним в тот же овраг, из которого он вылез. «Кто вы и на кого засада?» Все так же тихо спрашиваю я. «Это люди графа Тирана», — раздается голос от дерева. «Смотри-ка, а у девочки хороший слух». «Прекрасно. Поговорим потом и с ними. Но сейчас мне важна другая информация». «На кого засада?» — повторно спрашиваю я у графского человека. Тот молчит. Прижимаю нож к его шее и медленно веду, надрезая кожу. «Там караван с севера!» Быстро начинает отвечать тот со страхом в голосе. Да и голос-то какой-то писклявый, будто он привык визжать. «Везет золото! Охрана большая! Но мы подготовились! У нас два мага в лесу!» «О, что я говорил, засада не на них, а не ее часть!» «С той стороны тракта!» Бугай махнул рукой. «Они должны блокировать их магов и их защитные артефакты!» «Спасибо!» Благодарю я его и спокойно перерезаю горло. Как только я увидел в пленниках эту девочку, сразу решил, что они мне не нравятся и друзьями точно не станут. У меня всегда была стойкая антипатия к подобным личностям, еще с детдома. Там иногда попадались те еще сволочи, кто так обращается с женщинами, девушками и особенно девочками. И, как это ни удивительно, не нравились они не только мне, и потому они и попадались в прошедшем времени. А тут у нас все-таки простые бандиты, хотя и с гербом какого-то графа на спине. «Сейчас я вас отвяжу и отведу подальше в лес», — говорю пленникам. «Ждите меня. Я разберусь тут и вернусь. А потом поговорим. Продержитесь в лесу пару-тройку часов одни?» «Да», — уверенно кивает старик. «Хорошо», — отвечаю и перерезаю веревки. Мы с ними отходим немного дальше в чащу. По дороге я поинтересовался, кто они. Оказалось, дед и внучка ехали в столицу империи Ларгот по делам. Решили срезать через этот тракт, так как сильно опаздывали. Оба, как я заметил, обладали магическими способностями. Больше расспрашивать я пока не стал. Нужно было действовать. Вот. Оставляю я им два ножа и один меч тех горилл. Так, на всякий случай. Но лучше постарайтесь не высовываться. Я вернусь. Оставил я их в месте, где как раз и была зона безопасности, с источником, выпускающим зеленого цвета энергию. Там их тронуть не должны были. Развернувшись, скрываясь в лесу. «Деда?» – спросила девочка лет 12 у задумчиво смотрящего вслед исчезнувшему между стволов деревьев молодому челу старика. «Как ты думаешь, кто он?» «А?» – оторвался тот от своих мыслей. «Ты о чем?» «Ну?» – девочка задумалась. «Я о том, а он вообще кто? И что тут делает один?» «Не знаю», – честно признался старик. Он повернулся и показал рукой в направлении центра оврага, в котором они скрывались. «Посмотри туда магическим взглядом, как я тебя учил». Девочка послушно повернулась в ту сторону. «Ой!» – воскликнула она, но потом испуганно зажала свой ротик ладошкой и уже почти шепотом спросила. «Деда, там ведь источник жизни, да?» «Все верно», – кивнул тот. «И я уверен, что этот хуман привел нас именно сюда не просто так». «Почему?» удивилась девочка. «Потому, — ответил дед, — что в этом месте безопасно. По крайней мере, хищники тут на нас не нападут. В таких местах обычно делают стоянки охотники, искатели, эльфары и прочие, кто привык иметь дело с великим лесом». «Так он кто-то из них?» — спросила любопытная девочка, но потом поправилась. «Конечно, я не эльфар имела в виду». «Вряд ли. Те обычно гораздо лучше экипированы. Скорее, он откуда-то с окраины империи. Просто умеет жить в лесу. Больше похож на северянина. Хотя они разные бывают. Поэтому вполне может быть и имперцем. Говорит чисто, без акцента. Видимо, просто ищет лучшей доли. Сама же видела, что одет он не слишком богато. Однако оружие у него хорошее». И старик осмотрел меч, но вдруг резко почему-то приподнял его и пригляделся к лезвию. А потом вытащил нож, который заткнул за пояс. Следующую минуту попросил еще и тот, что отдал девочке. «Странно», — пробормотал он. «Что?» — спросила внучка. «Это оружие Тарлоков». Та непонимающе посмотрела на деда. Вспомнив, кто стоит перед ним, и что его внучка никогда особо не интересовалась подобными вещами, он пояснил. «Они не продают его нам». И, взглянув вслед исчезнувшему в лесу парню, добавил. «Его можно только взять в бою». И уже гораздо спокойнее сказал. Так что он, скорее всего, северянин. Те могут пуститься искать приключения только с родовым мечом на поясе и пустой котомкой за спиной. Похоже на того, кто нам встретился. Так что неудивительно, что он шел по этому тракту. С территории их королевств так гораздо ближе, особенно если он хочет успеть в империю к определенной дате. Старик посмотрел на источник в центре оврага. Он не почувствовал большой силы в парнишке. Но это не значило, что ее нет. Просто, возможно, она мала. «Деда!» – позвала девочка. Ты хочешь сказать, что он идет в Академию магии?» Девочка хоть и была мала по возрасту, но не по годам сообразительна, умна и талантлива. Именно поэтому они вместе и ехали в Империю, а точнее, в Академию магии Империи Ларгот. Хотя они и так поехали бы вместе, кроме старика у Деи никого не было. Ее дед был магом-артефактором, не очень сильным, но очень опытным и обладающим огромным багажом знаний. Поэтому его пригласили стать преподавателем на факультете артефакторики и рунологии в Академии. Это предложение пришлось как раз кстати. Во-первых, именно для этого факультета не требовалось иметь больших магических сил, а потому дед был неплохим кандидатом в преподаватели. А во-вторых, с его опытом и знаниями в этой сфере мог поспорить лишь единственный маг, который был деканом этого факультета, его старый друг, Корнел Лениавис. Но, как слышал старик, он бесследно пропал пару недель назад и с тех пор не объявлялся. Вот поэтому и пригласили его, и он согласился, но с одним условием. И это условие сейчас стояло напротив и засыпало его вопросами. Он попросил ректора позволить обучаться его внучке на том факультете, где будет преподавать и руководить сам старик. С ее способностями и усидчивостью это будет не очень трудно. Зато к тому времени, когда ей придет время поступать в академию на общих основаниях, и у нее появится более широкий выбор специализаций, она будет уже вполне подготовленным магом-рунологом. Об артефакторике дед не думал. Дея не была магом-универсалом, но зато остальные дисциплины она спокойно сможет вытянуть. И ректор согласился. Но вот как вышло. На их небольшой караван напали бандиты. И если бы не северянин, то дед даже не знал, что бы с ними случилось. Хотя нет, он представлял, что ждало в таком случае его девочку, но даже думать не хотел об этом. И поэтому был крайне благодарен их нежданному спасителю, который опять куда-то исчез. «Деда, там что-то происходит», — сказала Дея после полутора часов ожидания и показала рукой в направлении дороги. И неудивительно, даже здесь были слышны отзвуки битвы. Но кроме этого, дед почувствовал и еще кое-что. Маги активировали защитные плетения, а это значит, что ловушка не захлопнулась, и те маги графа, которые должны были блокировать использование магической энергии караванными магами и их защитными артефактами, почему-то не справились со своей задачей. И дед был полностью уверен, что точно знает причину этого. Молодой северянин с волосами соломенного цвета. Подобравшись к засевшим у окраины тракта бандитам, которые расположились с другой стороны дороги, я понял, что тихо магов снять не получится. Слишком близко сидят, чтобы видеть все время друг друга, и слишком далеко, чтобы уничтожить их одновременно. К тому же у одного из них было какое-то странное поле, и логика подсказывала, что коль я мага прекрасно вижу, даже без своего видения, то это поле точно не маскирующее. А вот защитным оно вполне могло быть. Кроме того, они засели недалеко от основного отряда, и те прекрасно услышат любой шум, который тут поднимется. Что делать? Есть какой-то караван, его хотят захватить. По факту, мне не было никакого дела до тех, кто там едет. Но это как с теми эльфами на поляне. Я уже выбрал сторону. Это теперь мой мир. И тут мне не нужно особо притворяться или скрываться, как у нас, когда каждого бандита и урода прикрывает толпа адвокатов и куча законов, написанных такими же, как и они сами, ублюдками. Конечно, там не все такие. Были и Петрович, и Лера, и Анюта, и Нилыч, и его пожилая сестра, бабка Агриппина. Но были и те, кто прикрывался законом как ширмой, чтобы обделывать свои делишки. Такие, как тот генерал из ФСБ и его подручные, или бандит Гоша Борец. И тут было, как везде. Есть граф. Вроде громкий титул, но за ним явно скрывается какой-то простой разбойник с большой дороги. Но есть и одно существенное отличие. Тут я могу быть самим собой. Конечно, в разумных пределах. И если у меня есть шанс помочь, то почему этого не сделать? Тем более мне очень не нравятся те, кто так обращается с девочками, такими как внучка деда, что я встретил. Об их дальнейшей судьбе было несложно догадаться. У нас примерно для того же похищают как девочек, так и девушек. И перепродают. Профессия-то древняя и вечная, так же, как и инстинкты мужиков. Так что не думаю, что и тут обошлось без этого. Надо соображать. Хорошо, хоть у охраны магов нет метательного или стрелкового оружия. Ножей я особо не опасался. Их бросок только на малом расстоянии действительно опасен. А чтобы его метнуть далеко и эффективно, требуется недюжинная подготовка и умение. Но вот маги. Придется рискнуть и снимать первым того, что с полем. Хотя можно сделать проще. У меня-то проблем с метанием ножей нет. И сделать я это могу достаточно быстро. Таким образом, за 5 секунд, а ровно столько мне и потребуется, я сниму незащищенного мага и их охранников. А потом займусь тем, на ком есть защита. И тут как в любой физике. Если ее перегрузить, то она должна рано или поздно сдать. Но если ее перегрузить капитально, интересно, тогда что? Удастся пробить сразу? Петрович всегда говорил, что самое тяжелое, что может таскать с собой человек, это он сам. А что если сделать то, что использовали воины Ганнибала? Возможно, это были ассирийские воины, ведь именно они на тот момент считались лучшими убийцами-одиночками, которые к тому времени ассимилировались в Карфаген после завоевания ими Финикийского царства в битве при Карфагене. Когда римляне нападали на них, то они просто не могли пробить их доспехи своими мечами и копьями. И тогда они сделали следующее. К ногам они привязывали шипованные колодки и прыгали на тех сверху, используя в качестве шеста свои копья, ну или совершали подобные прыжки с различных возвышенностей. Ускорение плюс вес делали свое дело. Доспехи прошивались. Вот именно это и можно использовать. Конечно, колодок у меня нет, но есть ножи. А распределение силы удара не слишком будет зависеть, ударю я ногами или руками. Главное не промахнуться. Плюс я вижу стартовую площадку поблизости от мага в виде достаточно высокого дерева. Его и нужно использовать. Забраться на него и потом начать действовать. Но нужно их отвлечь. Да и те, что у тракта, не должны обратить на происходящее здесь никакого внимания. А значит, мне нужна помощь. И лучшей помощью будет полностью переключить внимание всей банды на дорогу. Следовательно, мне нужен тот караван, о котором и говорил Бугай. Пусть потрудится немного ради своего же спасения. На тракте. Спустя 20 минут. Ну вот и те, кого я жду. 5, но подходит всего 2. Вооружение у всех неплохое. Амуниция однотипная. Есть 3 мага, несколько артефактов, как и сказал Бугай. Наверное, и золото есть, но особо оно мне не интересно. Никогда не страдал особым желанием захапать чужое. Но и свое никому отдать готов не был. Поэтому мы часто не сходились во мнении с некоторыми не слишком чистыми на руку личностями. Правда, в последние 2 месяца моей жизни на Земле мне пришлось отойти от своих принципов, иначе было нельзя. Но это было потом. А до этого я старался жить так, как велела мне моя совесть. Детский дом. 8 лет назад. «Слышь, мелкота!» — обратился к худенькому невысокому пареньку Витька Жердяй, местный заправила и гроза всех малолеток. «Ты чё-то совсем борзый стал? Говорят, делиться не хочешь?» Пацанёнок даже ухом не повел. Как сидел и ел, так и продолжил. «Слышь, я с тобой говорю», — сказал багровее от злости переросток, которого уже 3 года как должны были выпнуть из детского дома, но непонятно, почему он все еще был здесь. И расталкивая остальных, не обращая внимания на то, что разбрасывает их еду, направился к тому самому пареньку. За ним двинулись его подпевалы из старших групп. Все испуганно смотрели на одиночку. Хороший, в общем-то, парнишка, тихий, никого не трогает. Вечно сидит или за уроками в классе, или во дворе помогает сторожу. Тот его за это и подкармливает. А тут прошел слух, что парнишка где-то заработал денег. Не украл, а именно заработал. И об этом прознал Жердяй. Уж он-то работать не любил. А потрясти мелкоту было для него любимым занятием. Особенно таких одиночек. Их потом и на счетчик можно поставить, и поизгаляться. Жердяй обожал чувствовать свою силу и безнаказанность. Любил на таких вот безответных удары отрабатывать, показывая, какой он крутой боец. И это знали все. О девочках и говорить нечего. Им было еще хуже. Именно поэтому всегда и должен быть кто-то, кто сможет прикрыть тебя. Так вот у этого мелкого белобрысого парня никого не было. Никогда не было. И вот наступила расплата за это. Как это ни странно, того, похоже, это совершенно не волновало. Он все так же спокойно сидел и ел, не обращая ни на кого внимания. Витьке осталось до него всего несколько шагов, когда парнишка приступил ко второму. Это взбесило местную грозу еще больше. Он рванул вперед, шаг, второй, третий, и навис над столом, наклонился, а потом вдруг начал истошно орать. Все испуганно посмотрели в его сторону. Никто ничего не может понять. Раздается только крик, плач и какое-то жалкое поскуливание жердяя. А потом из-за его тела появляется парнишка, держа в руках поднос. Он на вилку напоролся, спокойно говорит он и несет грязную посуду к мойке. Через неделю Виталия Жердяева выставили из детского дома, наконец ознакомившись с его документами. Вопрос о том, почему он все еще обитал там, так и остался незакрытым. Но директор утверждала, что это какая-то ошибка или недосмотр. Ну а жердяй оказалось и правда по глупости, несясь на парня, не заметил, как тот поднимается с подносом в руках и своим пахом наткнулся на выскочившую за его край вилку. И так неудачно, что после этого был госпитализирован. Голос с тех пор у него так и остался писклявым и звонким. А парнишку с того случая никто больше не трогал. Слишком удачно наткнулся жердяй на вилку. И в это мало кто верил. А тихий и спокойный мальчик пусть лучше таким и остается. На тракте. Спустя 20 минут. Два бойца на каких-то странных верховых животных, даже не знаю, с чем их сравнить, вроде и волки, но высокие и какие-то поджарые, подъехали ко мне и остановились. Я специально так сел. Со стороны тракта теперь мне по ним не ударить. Эти двое перекрыли обзор. Один постарше, пожилой и рассудительный. Второй моложе, но в нем так и проглядывает привычка отдавать приказы и брать на себя ответственность за чужие жизни. Хорошие, в общем-то, люди. Подъехали поговорить. Правильно сделали. Поступи они иначе, я бы просто развернулся и забыл о том, что хотел сделать. «Эй, путник, чего тут сидишь? Ждешь кого или караулишь?» — спросил командир. Я посмотрел на него и ответил. «Отдыхаю. А вот вас где-то через милю поджидают. Очень большой отряд, так что приготовились бы вы». И поглядел на его слишком уж расслабленных бойцов. Я, даже зная, что нахожусь в безопасности, себя обычно так не веду. А эти совсем что-то спустили поводья, будто уже добрались домой. Я понимаю, что до этой самой империи Ларгот тут всего 2 дня пути, но нельзя же быть такими несобранными. Именно на таких участках дороги лучше всего и устраивать засады, когда все думают, что уже практически дома, и расслабляет свою бдительность. Именно так и поступили бандиты чуть дальше. Сказав это, я посчитал, что моя помощь больше здесь не потребуется, и направился к магам. Мне нужно было незаметно пролезть к ним за спину, забраться на то дерево и дождаться начала стычки. До места я дошел быстро, те же 20 минут. Потом снял с себя все лишнее, оставив только ножи. Действовать буду ими, так что все остальное будет лишь мешать. Закрепил их на теле. Проверил, чтобы они не болтались и не шумели, после чего пополз в направлении засевших в засаде магов. Пришлось действовать тихо и незаметно, и как результат очень медленно, но я успел. На странной развилке, образовавшейся в кроне дерева, я устроился очень удобно. Отсюда я мог метать ножи в выбранных противников и спокойно допрыгнуть, когда это потребуется, до защищенного мага. Осталось ждать. Правда, недолго. Караван уже почти достиг места, где на него устроили засаду. Я не видел, прислушались ли охранники каравана к моему совету или нет. Но если нет, то это их проблемы. Жду. Вот пропустили передний дозор. Странно, почему те ничего не заметили, ведь бандиты не очень-то и прятались. Но, посмотрев внимательнее, понял. Маскирует их. Один из магов как раз тот, второй, на котором не было защиты. Значит, сейчас все и начнется, решил я, когда увидел, что караван уже полностью в ловушке. Вот сейчас и вступил в действие первый маг. Несколько секунд, и караван накрывает какое-то поле, а потом практически мгновенно на него несутся бандиты. Слышу звон стали, а не крики боли. Значит, все-таки послушались моего совета. Но пора действовать и мне. Ножи лежат передо мной. Все пять. Цель номер один. Бросок. Самая сложная цель. Это дальний маг. Стоял не очень удачно, но я попал. Кинжал вошел точно в шею. Тело падает. Второй кинжал. Уже в его охранника. Мне необходимо вывести его из боя. Тут не повезло. Нож попал рукоятью в висок. Не смертельно, но сознание тот потерял. Большего мне пока не нужно. Третий бросок. Тут все четко. Лезвие вошло точно в ключицу со стороны сердца. Тоже не жилец. Ну и теперь последнее. И самое сложное. Разбегаясь по той ветке, что прямо передо мной. Прыжок. Скинуть руки с зажатыми в них кинжалами и свести их в ударе. Видимо, я переоценил защиту этого мага. Или она не была рассчитана на такой способ нападения. Но лезвия ножей по самую рукоять вошли в его тело. Все, работа сделана. Это, кстати, заметили и маги из каравана, так как активно стали применять свои заклинания. Здесь мне больше делать нечего. Скоро империя, и там мне понадобятся деньги. И я даже не знаю, сколько, поэтому надо собрать трофеи. Было несколько кошельков с золотом и серебром. У магов его оказалось больше всего. Какие-то амулеты и непонятные свитки, которые тоже отдают магии, и оружие. Посмотрев на охранников, снял и броню. Неплохие кольчуги и пластинчатый доспех. Последнего охранника я добил. Нельзя оставлять противников за своей спиной, даже если они не знают о тебе, но рано или поздно могут узнать. Это было тоже одним из советов Петровича. Потом я по широкой дуге обогнул место боя и вернулся к оврагу, где оставил деда с внучкой. Мне нужны были и попутчики, и те, кто может хоть что-то рассказать об этом месте, и они у меня появились. Наш путь лежал в империю. Застава на границе империи Ларгот. 2 дня спустя. «Вот мы и добрались», — сказал Кассис, так звали старика, обращаясь ко мне и показывая на достаточно большое здание у дороги. Там, за ним, уже империя Ларгот, а это застава и таможня. Большое и массивное строение из камня и каких-то кирпичей отдает магией. Как стены, так и небольшой периметр вокруг него. «А что там внутри?» – спрашиваю я. «Ну…» – протянул старик. «Обычно таможня, гарнизон, стойла с верховыми животными, наверное, трактир и еще, скорее всего, фактория искателей и охотников. Эта застава, по сути, небольшое поселение, так что там и маги есть, и лекари, и…» Он хотел добавить что-то еще, но, посмотрев на девочку, замолчал. «Понятно», – кивнул я, в том числе и на то, о чем он не договорил. Я и так догадался, что это. Все как на Диком Западе, где полно одиноких мужчин. Им тоже кое-что нужно. А потом вспомнил нечто непонятное. «Кто такие искатели?» – поинтересовался я. «Ну, это те, кто разыскивает различные магические артефакты в Великом лесу». Дальше пояснять не пришлось. Сам занимался этим же. Значит, есть целый пласт людей, кто выполняет ту же работу. Интересно. Это натолкнуло меня на кое-какую мысль. Но без знаний деда мне с этим не разобраться. Дэя шла рядом со мной. Странная девочка, не по годам умная. У нас ее назвали бы вундеркиндом. Но тут таких уникумов, как сказал Кассис, хоть пруд пруди. И все из-за сильного смешения человеческой и иных кровей. Дэя, например, наполовину эльфарка. Ее мать – обычная женщина, дочь Кассиса. А вот отец – какой-то заезжий эльф. Тут их называли эльфарами. Что интересно, детей противоположной пары – эльфийка и человек – не было, так как эльфийки в принципе не обращали внимания на людей. И я теперь прекрасно понимал, почему. Чтобы ты смог заинтересовать такую красотку, что я встретил в лесу, сам должен собой что-то представлять. Были и многие другие расы. Империя вообще была очень многонациональным государством. А дальше я постарался узнать, кто же были мои попутчики. И, как выяснил, Кассис был магом-артефактором. Это меня удивило. «Маг и попался в плен?» – спросил я, на что он, усмехнувшись, ответил. «Я создаю артефакты, магические свитки и могу работать с ними. Но я не боевой маг или даже не маг жизни. Да и боец из меня, если честно, уже никакой. Все-таки практически 4-я сотня лет на носу. Когда я узнал о его возрасте, то чуть в осадок не выпал. Оказывается, маги здесь живут по 5-6 сотен лет. Некоторые, например, те же маги жизни, могут и дольше. Обычные же люди лет по 200-300. И интересно, а как я впишусь во все это, подумал я тогда, со своей-то практически недостижимой сотней в максимуме. Поэтому мне очень захотелось понять, чего же там интересного творят эти самые маги жизни. В процессе наших разговоров выяснилось следующее. Кассиса пригласили работать в какую-то местную академию магии. Там он должен был занять должность декана на факультете артефакторики и рунологии вместо его старого приятеля, который пропал пару недель назад. И поехали они с внучкой через лесной тракт, чтобы сократить время в пути и успеть к началу приема в эту самую академию, так как Кассис должен был в обязательном порядке присутствовать там на начале приема. Кстати, они подумали, что и я иду туда же, так как в это время прием во все остальные учебные заведения империи на время закрывали, чтобы освободить дороги в столицу Парн для кандидатов на поступление в их академию магии. Кассис, когда все это рассказывал, думал, что его слова произведут на меня должное впечатление, но для меня это были просто слова. Единственное, что меня заинтересовало, что тут эта самая академия есть, и туда может попытаться поступить любой, у кого есть хоть малейшие магические способности. Еще я узнал, что первый год обучения в академии стоит 500 золотых, второй – 1000, а все последующие – по 2. Было несколько схем оплаты обучения. Спонсор, государство или собственный карман. При этом обучение в академии считалось недорогим. Но и это было еще не все. Например, у них на факультете всегда недобор студентов, и там могут предоставить некоторые льготы при оплате. К тому же академия обеспечивала жильем и питанием как студентов, так и преподавателей. Но если было нужно или возникало такое желание, никто не запрещал жить и питаться в городе, как тем, так и другим. Ведь многие студенты – родовитые аристократы, у которых в столице наличествовали собственные особняки и резиденции. Правда, все равно первые 3 года обучения студенты в обязательном порядке должны были жить на территории академии и только потом, где им заблагорассудится. Считалось, что это очень сильно сближает учащихся. Факультет обучения и уровень способностей определял некий артефакт распределения. Вот, по сути, и все интересные сведения, что сообщил мне Кассис. Ну, разве еще то, что он хочет, чтобы и его внучку приняли туда. Он же, как и всегда, готов был приглядывать за ней во время учебы. И его условия принял ректор академии. Похоже, старик и правда был неплохим специалистом в своей области, если согласились на это его не слишком стандартные условия. Девочка же, оказывается, тоже была сиротой, как и я, и единственным ее родственником являлся Кассис. Это нас с ней и сблизило. Когда она узнала, что у меня вообще никого нет из родных, то по своей детской наивности сразу предложила себя в качестве младшей сестры. Мол, так хотя бы будет с кем поиграть и в гости кому сходить. Да к тому же она всегда хотела старшего братика, а я хороший. Ну как можно отказать ребенку? Хоть и очень умному, но все равно от этого не перестающего быть милым и добрым ребенком. Так что я согласился. Кассис не возражал. Он вообще сказал, что я хороший пример для нее. Вот так у меня появилась сестра в этом новом для меня мире. Она-то мне рассказывала обо всем подряд. Да и я вообще любила поговорить. Правда, спрашивать она любила гораздо больше, но тот вышел большой облом. Я оказался не из тех, кто так просто дает ответы даже на самые простые вопросы. Например, мое имя они узнали только через день. И то потому, что мне надоело, когда меня все время называют «молодой чел», «уважаемый», «господин северянин» или «дяденька». Пусть лучше по имени – Степан. Мое имя их не удивило. Оказывается, Степаны тут были, правда, очень редко. Не слишком популярное имя. И переводилось оно. Я и сам знаю, как оно переводилось. Просто до того, как произнес его, не думал об этом. Так вот, я не поверил сначала, но переводилось оно как «умеющий выживать», не «жить», а именно «выживать» или попросту «живучий». Интересно получается. По факту, теперь у меня даже фамилии не стало, так как и имя, и моя старая фамилия полностью совпадали. «Ну, живучий так живучий», — решил я и забил на это. «Обойдусь им одним. Мне не привыкать. Все равно 17 лет моей прошлой жизни меня только так и величали. Сейчас мы стоим и ждем, пока нас пропустят сначала на заставу, а потом и на территорию империи». Но тут выяснилась одна относительно неприятная вещь. Все документы, подтверждающие, что Кассис и Дея граждане империи, остались в погибшем караване, и сейчас у них вообще ничего при себе не было. Теперь для того, чтобы попасть в империю, им следовало оплатить въездную пошлину. Обо мне вообще никакого разговора не шло. На мне сразу все подряд ставили печать «Северянин». «Наверное, похож», — усмехнувшись в очередной раз, подумал я. Зато меньше вопросов, а откуда я такой красивый нарисовался. Нашим легче. Я, в общем-то, в том, что придется оплатить пошлину, большой проблемы не видел. Но, как оказалось, нужно было подождать приезда какого-то капитана, который и примет с нас плату за въезд. А пока нам предложили остановиться в местной таверне. Кассис расстроился. Если бы нас пропустили сразу, мы бы еще успели вовремя. Но сейчас он точно опаздывал. «Что можно еще сделать?» – спросил я у него. В ответ он лишь махнул рукой куда-то в сторону. Я сначала подумал, что это от безнадеги, но, приглядевшись к вывеске, замер. «Продажа или сдача в наем пегасов» – было написано на ней. «Пегасы?» – пораженно пробормотал я. «Угу», – кивнул он. «Но они никак не меньше, чем по золотому за одного возьмут. Ведь сейчас они нужны всем, а нам их необходимо 3. Это большие деньги». Я, конечно, не стал говорить, что и на лошади, или что у них здесь ее заменяет, ни разу не сидел. Что уж говорить о пегасах. Но мне стало очень интересно. Кассис даже не спрашивал меня, откуда у меня что. Он просто как-то вечером отозвал меня в сторону и сказал: «Я смогу вернуть тебе долг, только когда мы прибудем в академию». «Если бы я хотел, чтобы вы мне что-то возвращали», тогда ответил я, «то сказал бы вам об этом сразу». После этого мы к подобному вопросу больше не возвращались. Но теперь, видя, как расстроился Кассис, мне стало понятно, что старик очень переживает за свои будущие обязанности, и тем более за Дею, которую примут в академию только если он будет работать там. Ну и коль только в этом проблема, то почему бы и нет? Решил я и направился к верховнику. Верховник. Тип конюшни, но в этом верховых животных гораздо больше. «Идемте посмотрим, что там и почем». Они молча направились вслед за мной. «Да, красивые создания и дорогие. Очень. И всего пегасов было 2. К тому же уже не по золотому, а по 5. И все из-за того, что 20-ку выкупили только недавно уехавшие эльфары. Уж не мои ли это знакомые?» – подумал я. «По крайней мере, количество совпадает. Их почему-то, кстати, не стали тут задерживать». Наверное, побоялись сильнейшего адреналинового и гормонального выброса у местных мужиков от присутствия тут эльфиек, усмехнулся я. Старика это расстроило еще больше. Ну а для меня все один фиг, что золотой, что 5. Все равно я даже примерно не представляю цены местных денег. Об этом мне надо будет и поговорить вечером с дедом. Давно собирался, но не было удобного случая. Возникла у меня кое-какая мысль. Правда, не знаю, сработает она или нет. А сейчас нужно было решить другой вопрос. «Эй, любезный!» – позвал я сидящего в углу мужика. Тот как-то странно посмотрел в нашу сторону и осторожно подошел. «Что угодно?» «Что это с ним?» «С кем нам поговорить об аренде этих 2 пегасов?» Кассис и Дея удивленно уставились на меня, впрочем, как и мужик. «Простите, но это не арендная цена, это их стоимость». «Теперь понятно», — покивал Кассис. «Ну и хорошо. Покупка так покупка. Сможешь пристроить их куда-нибудь в столице потом?» — спросил я у Кассиса. «Да в той же академии. Там вроде и есть верховник», — ответил старик. «Замечательно». И я снова обратился к местному смотрителю. «Так с кем нам поговорить об их покупке?» «Сейчас позову хозяина», — быстро метнулся он куда-то вглубь помещения. «Степан, но тебе же не хватило», — посмотрела на меня Дея. «Переживу. Как я понял, тут идти 3 дня, так что дойду. Вы мне только скажите, где вас искать. Навещу в городе». «Конечно», — закивала та. «И в гости придешь, ведь мы же родня», — серьезно закончила девочка. «Прости, не подумал. Обязательно в гости приду». «Хорошо», — ответила Дея. «Учти, я запомнила обещание». Пришел степенный мужичок. «Купить хотите?» «Да», — ответил я. 10 золотых и по серебряному за день пользования стойлом». Я залез в сумку и отдал ему деньги. Те, что нашел у графских магов. Это наверняка местная валюта. Там же у меня было и серебро. Расплатившись за животных, мы хотели уже уйти, но нас остановил хозяин стойла. «Простите мою назойливость, но я вижу, что у вас не хватает животных». «Есть такое дело», — ответил я. «Чего отрицать очевидное? У меня есть предложение, но не уверен, что оно вас заинтересует. Есть еще один верховой зверь, не хуже пегасов, даже лучше». Это определение меня заинтересовало, и не только меня, похоже. «Да?» — переспросил Кассис. «Готов отдать его за те же деньги, но вы должны понять, в столицу вас с ним могут не пустить. Если его хозяин не маг жизни, вам придется его или сдать имперским магам, или продать другому магу. А у нас тут такие маги – большая редкость». И он посмотрел на нас. «Вы говорите о Драге?» – сразу догадался старик. «Да», – кивнул тот. «Это кто такой?» – спросил я у него. «Не видел?» – удивился он. «Хотя да, ты и Эльфарта, скорее всего, не видел. А это их боевые животные. Ими пользуются княжеские рейнджеры». «А откуда он у вас?» – посмотрел на смотрителя Кассис. «Патруль какой-то привел. Хозяин уже несколько месяцев не объявляется, хотя животное дорогое и обученное. Вот решил продать. Тут он никому не подходит». «Пойдем посмотрим», — предложил я Кассису. «Никогда таких не видел». «Идем, коль интересно», — согласился старик. «Но я им точно управлять не смогу. Да и тоже не справится. Обо мне он и не говорил». «А зря. Как только я увидел этого странного коня, ну, пусть будет конь, черного атласного цвета, с костяными бронеплитами по всему телу, сразу понял. Мое! Может, именно это мое желание стать его хозяином и заставило животное обратить на меня внимание». Драк неторопливо поднял голову и, проигнорировав всех остальных, медленно подошел ко мне. «Берем», — произнес я, даже не подумав, что никогда не ездил ни на каком животном. «С этим драгом я знал, у меня никаких проблем не будет».